Глава 28. Диана Белозерова. Пошли потанцуем. До сих пор вспоминаю, как я сделала это. Я сделала это. С мыслями пару недель собиралась, стеснялась, зажималась. Весь отдых на иголках была. И да что уж там, потом тоже. А все из-за того, что чувствовала вину перед Олегом. Мне было тупо стыдно. Чувство доселе мне не особо знакомое. Сердце заходилось при мысли о том, что надо с ним поговорить. Не о том, что пары начинаются. Не о том, что у нас новый шикарный препод по уголовке. Не о том, что отец купил мне первую крутую брендовую сумочку. А о парне и моей вине перед ним. «Остановите землю, я сойду!» Это бесило, но я не могла с собой ничего поделать. Не могла остановить чувства, мысли, желания. А вот что делать с тем, что хотела, тоже не знала. А потом экватор. То самое мероприятие, которого ждет едва ли не каждый адекватный курсант. Ну и напитки. Разные всякие, но определенно с градусом удовольствия. Все по-взрослому. И вот я стою перед ним с гордо вздернутым подбородком, а внутри просто капец, как все трясется. Олег же смотрит на меня снова так спокойно, аж бесит. Уверенно берет за руку, словно это он меня позвал на белый танец, а не я его, и ведет в сторонку от основной толпы. Мы проходим мимо пузатой Фальцевой, что довольно жмурится, обхватывая Сохина. Проходим мимо Осипова и странной женщины, что утащила подозрительно притихшего Семена. Жуть. Аленка снова с Васильком танцуют. Куча народу. И вот на мою талию опускаются руки Олега, а я замираю, как сурикат на вершине горки. Притвориться бы мертвой, да не прокатит. Все же сердце мое так ухает, что он наверняка это чувствует. Мы начинаем танцевать, а я собираюсь с духом. Первый раз так веду себя. Хочу сделать то, что делаю крайне редко и, так сказать, по особым праздникам. Замираю, зажмуриваюсь, словно это не я, Диана Белозерова, а какая-нибудь Рохля Копылова или Заика Иванова. Затем спускаю весь воздух и вместе с этим хрипло выпаливаю. «Прости меня». Он смотрит спокойно. Словно хакнул эту жизнь, и мое поведение для него вообще не является чем-то неожиданным. Бесит. Но уже не так, как раньше. Сейчас Макаров бесит меня примерно как новый препод по уголовке, когда я тяну руку, а он меня не вызывает к доске. «Прощаю». На секунду теряюсь, и если бы он не держал меня, я бы наверняка споткнулась, растянулась и опозорилась на весь вираж в своем шикарном платье. А оно дорогущее, между прочим. Я его выбирала в одном классном магазинчике. «Диан, не волнуйся ты так». Упираюсь взглядом ему чуть ниже подбородка. Там кадык. Здоровый такой. Но в целом я никогда кадыки не любила. Не то чтобы разглядывала. Почему-то самый большой кадык был у препода по физре на первом курсе, но он сменился. Препод, в смысле, не кадык. «А-а-а! Что значит не волноваться? Как он себе это представляет? Я тут, считай, душу изливаю!» Это как если бы из воротов вон с той мелкой рыжей сейчас кружился в вальсе, или Семен перестал считать себя звездой местной эстрады. Выдавила. «А может, мне нравится?» «Спорить до потери пульса». Да мне с Волобуевой старшей проще было, когда понадобилось ее в наряд поставить по столовой не старшей, а просто. Уж если там переспорила, то и тут справлюсь. «Всему свое время», — покосилась на него. Сейчас почувствовала себя какой-то мелкой. Настолько маленькой и наивной, что аж зубы сводила. Вот и что он в виду имеет. «Макаров, мы логику проходить закончили». Не возвращай меня в те темные времена, когда квадрат Пифагора снился в страшных снах. Он улыбнулся. Я тоже. Вот как оно вообще работает? Фиг знает. Но в одну секунду я плюнула на все и положила голову ему на грудь. Высокий, зараза. Не то чтобы у меня каблуки сегодня были маленькие. Я собиралась танцевать, как в последний раз, ну, как обычно в целом. Вот и не стала шпильки на платформе доставать свои клубные. Хотя и с ними была бы ниже. Не сильно, но ниже. Но я сейчас очень рада, что смогла просто расслабиться. Песня прикольная, сопливая, современный хит и все такое. А Олег так и не ответил. Пришлось ему как бы без палева ткнуть под дых. Он шумно выдохнул и сказал: «Ты пока еще не готова, но я дождусь тебя. Даю вам Белозерова время до конца пятого курса». Лицо вверх подняла. Вроде глаза не блестят. Я и то больше под шафе, вон как голова кружится. Тем не менее, к щекам такой жар подступил, что стало не по себе. Точнее, по себе, но прям так. Ох, как же это выразить? Терпеливый ты. Я была бы не я, если б не ляпнула что-то такое. А он больше не отвечал. Но во мне прямо жалом засело это до пятого курса, и что я не готовая. К чему? К чему я там должна быть готова? И вот после прилично прошедшего после экватора времени я понимала. Как минимум, я должна быть готова к тому, что Семен дебил. Во-вторых, к тому, что Фальцева стала ходящей бочкой. В-третьих, к семинару по уголовному процессу, даже несмотря на слухи. К каждому семинару по уголовному процессу. Ну и к тому, что я буду спорить с тем же Макаровым за очередь к преподу по уголовке. Да, должно быть, больше месяца прошло. Уже 23-е скоро, а я все никак не могу отделаться от ощущения, что мы с ним остались там танцевать в вираже. Только вдвоем. Пошли на камень-ножницы? Так я за Копыловой занимал. Да быть такого не может, я раньше пришла. В этот момент он низко наклоняется и прямо мне на ухо произносит: «Я терпеливый, но не настолько. Сейчас к Магомаеву летучку отрабатывать иду я, Диана». Твою ж мать! Вот как после этого в кучу собраться? У меня все признаки кражи из головы вылетели окончательно и бесповоротно. Тут уже хочешь не хочешь пропустишь его вперед. Гад! Отступаю в сторону. У нас была непростая летучка по уголовке по статье 158. До сих пор помню задачи веселые. Я тупо не стала их решать, а теперь жалела. Маркевченко, коза, свалилась вчера с температурой внезапно, и пришлось ее в наряде подменять. Не успела прийти отработать вовремя. Чем они там с Осиповым занимаются, что она болеет стабильно раз в два месяца? Хотя тут же покраснела еще сильнее. Потому что рядом с Макаровым у меня на ум приходило единственное возможное для них обоих занятие. Подняла глаза на парня. Ну точно, гад! Стоит, смотрит на меня, будто у него вся моя мыслительная деятельность перед глазами проносится. Понимающий взгляд такой, аж бесит. Не удержалась и случайно ему на ногу наступила. Поморщился. Я думала, что эта выходка сойдет мне с рук. Но парень сместился в бок и совершенно беспалево ущипнул меня за филейную часть. От подобной наглости я так обалдела, что не нашлась, что сказать. Я, конечно, не Настя наша. Вот если б та замолчала, то каждый в группе счел бы это признаком надвигающейся Третьей мировой. Но офигеть! У меня не было слов! Я лишь открывала рот, а потом его закрывала. Меня? За задницу? Кто позволил? Кто разрешил? Но, судя по всему, теперь Макарову не требовалось ничье позволение, отчего я порядком охренела. И ведь никого рядом не было. Кроме Копыловой, что в следующее мгновение выскочила из кабинета Магомаева, счастливая как малиновка. Клянусь, ее Литвин так не удовлетворяет, как препод по уголовке. «Олег, давай беги!» Да как хоть так-то? А вот так, Диана. И он щелкнул меня по носу, а потом нырнул в кабинет. Мы же с Копыловой остались стоять, ошарашенно глядя на дверь кабинета. Обе офигели. Пауза затягивалась, народ на отработке подтягивался с дальнего конца коридора кафедры. Маша подняла руки вверх и миролюбиво сказала: «Я ничего не видела, я ничего не слышала. Пошла к ТСП готовиться. Удачи!» И девушка побежала дальше. А я все продолжала пялиться на дверь, расплываясь в довольной, но тайной для всех улыбке. Примечание от автора. Иногда казалось, что все вокруг крутится только возле института. Ты курсант, и 80% времени — это пары, наряды, сидения на самподе. И мало кто за забором понимал, о чем это. Поэтому со временем все превращалось в один сплошной курсантский марафон.